Глава пятая. Кристина. «Вместе, как в детстве», — повторяет он уверенно, громко. «Меня душит истерика. Не может быть. Нет, нет, нет!» Кусаю пухлые губы, чтобы не разреветься. «Мы с семьей сбежали из того кошмара, из города, когда мне было 12 лет. После того, что случилось в нашем 5-м Б, я больше не хотела, не могла оставаться в школе, в городе. Все там напоминало о предательстве, боли, слезах. Но воспоминание отрастило ноги и настигло меня сейчас, грубо придавив к земле. Голова идет кругом, я сжимаю мизинец мужчины до хруста. «Яр?» — спрашиваю, не веря своим глазам и рукам. «Ярослав Дмитриевич Александров!» Грубо вмешивается в наш разговор лысый, неприятный сопровождающий типчик. Черты лица у него резкие, скулы острые, дикий орлиный взгляд, темная радужка которого растеклась на янтарную радужку, испепеляет меня. На дне черных зловещих зрачков вижу ненависть, а в радужке плещущее превосходство. Мои эмоции накалены до предела. Неприятный сноб даже не знаком со мной, откуда столько зазнайства и неприязни. Теплые сильные пальцы возвращают меня в другую действительность. «Ярчик», — лепечу по-детски улыбаясь. Мысли вязкие, как желе, не могу сосредоточиться, думая о прошлом. Неужели маленький, прыщавый, застенчивый, молчаливый 12-летний мальчик, грезящий стать российским Месси, по совместительству мой единственный друг мужского пола, смог превратиться в статного мужчину, став завидным женихом для любой женщины? В воздухе висит недоумение. Снова в наш разговор грубо вмешиваются. «Не Ярчик, а Ярослав. Лучший форвард футбольного клуба СК. Прошу любить и жаловать, уважать и повиноваться». Резко бросает мне в лицо лысый черт. Скольжу по нему взглядом, он немного старше Яра, ему лет 27. Стюарт медленно сдвигает нас с Ярославом креслом, и мы послушно занимаем свои места. Сидим плечо к плечу, как в детстве. Только сейчас заметила, что Карина перебралась к лысому. Но мне все равно на этот факт. Я в шоке. Меня потряхивает так, что колени дрожат, как у маленькой девочки. Я не в силах сопротивляться обстоятельствам. Не в состоянии поднять глаза и посмотреть в зеленые. Последовав по стопам одноклассников, я морально предала Ярослава 8 лет назад. А ведь Яр дружил со мной, верил мне, был предан до последнего. А я предала, поддавшись шантажу. Зеленые глаза сверлят меня, будто пытаются проложить тоннель к моей долговременной памяти, чтобы я вспомнила. И я вспоминаю. Но не далекое прошлое, а встречу, которая произошла 5 лет назад в Москве. Тогда мы целовались с Яром в темной комнате Абрамова, моего одноклассника. Боже, интересно, друг узнал меня? Если да, то что думает обо мне? Наверное, считает, что я легкомысленно бросаюсь в объятия к первому встречному. Щеки краснеют до самой шеи. Но мне везет. Волосы прикрывают мой срам. Так сильно боюсь того, как меня оценит Яр, что ладони потеют, а в центре грудной клетки жжет. Видимо, это моя совесть жрет меня изнутри. Крепкие руки обвивают мои бедра, вырывая из плена прошлого. Резко прихожу в себя, и мир снова сужается до нас двоих. «Не бойся», — слышу нежный баритон. «Я тебя пристегну». Напускаю глаза на свои колени, смотрю, как мужские руки заботливо застегивают ремень, пристегивая меня к креслу. Сижу, опустив глаза до тех пор, пока самолет не набирает нужную высоту. 30 минут полного молчания оглушают будто канонадой. Картечь разлетается и больно режет слух. Понимаю, что лететь 2 часа 37 минут, за это время тишина нас убьет. «Куда мы летим?» — спрашиваю на автомате, делая глоток воды. «В Монако», — отвечает Ярослав. «Ну да, я же мечтала», — замечаю рассеянно. «Мы оба мечтали, помнишь, когда были детьми? Мечтали, что я буду играть в футбол в высшей лиге, заработаю много денег и отвезу тебя в Монако, на регату». Резко вскидываю глаза и тут же натыкаюсь на зеленый непроницаемый взгляд. Внутри все переворачивается. «Ярчик, милый, прости, не хотела тебя булить, честно, клянусь небом». «Не клянись», — резко отвечает бывший друг, его лоб пересекает неглубокая морщина. «Пойми, они не оставили мне выбора. Напугали, или я с ними, или против. Угрожали кибербуллингом. Глупая, глупая Кристина, договариваю про себя. Ну, конечно, испугалась. Малыш, я тебя не виню. Давно простил. Понимаю, что ты девочка. Крепкие пальцы притянули меня за подбородок, и красивая линия губ оказалась перед глазами. Внутри меня все замерло. На автомате потянулась к сексуальным мужским губам. Губы Яра накрыли мои жаждущие губы. Нежные руки легли мне на грудь. Замерев, зависла в моменте, наслаждаясь вторым поцелуем с Ярославом. Спустя 10 минут поцелуев Яр отстранился и встал, направляясь к столику. «Подтягивайтесь ко мне. Предлагаю выпить за знакомство». Мы последовали за его приглашением. «Кстати, девочки, познакомьтесь. Это мой агент, Адам Ястребинский». Ярослав вперил в меня требовательный взгляд, как бы требуя, чтобы я была снисходительна к его лысому другу. Не любила, когда заставляли что-либо делать помимо моей воли. Яростно окинула лысого испепеляющим взглядом. Не нравился он мне, и все тут. Наглый, самоуверенный делец, вьющийся между клубами, игроками и большими деньгами. Знаю таких. Мы выпили по бокалу дорогого полусладкого шампанского, и голову тут же закружило, как на карусели. Причиной тому стал Ярослав. «Потанцуем?» Яр выпрямился, скинул с себя пиджак, расстегнул 2 верхние пуговицы салатовой рубашки и крепко обнял меня за талию. «Танцуем без музыки?» — удивилась я. «Почему нет?» Друг детства двигался в своем ритме, напевая музыкальные биты, и я следовала за его настроением. «Футбол как танец», — засмеялась расслабленно, прижимаясь к мужчине плотнее. Не было стыдно, хотя мозгом понимала, что танцую не просто с мужчиной, а с другом детства. Но алкогольные пары от шампанского и пузырьки развеяли стыд и скромность. В детстве мы с этим мужчиной были друзьями, затем стали врагами, чуть позже незнакомцами, целующимися втихушку. В принципе, прошли длительный путь в отношениях. Что происходит между нами сейчас, я не понимаю абсолютно. Спрашивать не вижу смысла. Вряд ли Ярослав скажет правду, не в его интересах. Хотя что может быть нужно молодому мужчине от молодой женщины? К гадалке не ходи, и так все ясно. Снова зависла в моменте. Серьезный острый взгляд ложится на мои немного пухлые губы. Горячие руки проникают под свитшот и крепко сжимают талию. Мужской аромат и парфюм попадают в ноздри, доводя до ума помрачения. Разве можно быть на свете красивым таким? Нервно кусаю свою нижнюю губу, пытаясь справиться с дьявольским наваждением. Не справляюсь. Руки неожиданно для меня самой касаются кожи мужской груди, пальцы тонут в распахнутом вороте. Жадно целую Ярослава. Кадык на здоровой шее мужчины импульсивно дергается, впрочем, как и все его напряженное тело. В следующее мгновение Яр рывком тянет меня за руку, мы вместе падаем в кресло. Уютно расположившись на его теплых коленях, как кошка, труся его щеку, нахожу губы, жадно целую, позабыв о присутствующих напрочь. Крепкие руки лежат у меня на спине, на красной линии, разделяющей приличие и приставание. Меня заводит, когда Ярослав позволяет себе лишнего. От одной мысли об этом сносит башню. Чувствуя жаркое дыхание у уха, ловлю прямой вопрос. «У тебя уже был мужчина?» «Мне 20». Уклончиво отвечаю. Горячие губы кусают мою шею и снова двигаются к уху. Я задал конкретный вопрос. У тебя кто-то был? Нет. Гордо говорю, обнимая крепкую шею с чернильными татухами. Это хорошо. Самодовольно кивает Яр. Его глаза блестят, на дне зрачков плещется самоуверенность. К чему этот вопрос? Интересуюсь. Я лучший бомбардир этого сезона. А ты моя девочка. «Подходит?» «Да», — шепчу в ответ, упираясь руками в крепкую грудь. И снова страстные прикосновения вызывают агонию. Влажные поцелуи сводят с ума, фривольные обещания вгоняют в краску. Горячее дыхание у уха заставляет поверить словам. Мои бабочки сходят с ума, бьются внизу живота, трепещутся под ребрами, требуя энергетического выхода. Но я не готова вот так расплескаться в своих чувствах, даже с Ярославом. Меня не устраивает, насколько быстро все происходит. Мы мчимся на скоростном поезде, которым управляют страсть и взбесившиеся гормоны. Безумно страшно. Чувствую неуверенность и скованность. Где-то вдали слышу голос стюарда, приказывающего занять места и пристегнуться. Руки Яра скользят по мне, приподнимая за бедра, снимают с себя. Я послушно усаживаюсь в соседнее кресло, пристегиваюсь. Скашиваю глаза на Зеленоглазого. Подмечаю, что он не смотрит на меня, будто потерял интерес. Глядит куда-то вдаль. В собственные мысли. Мне тоже интересно побывать в них. Пустит ли? Мой затылок прожигает чей-то взгляд. Оглядываюсь. Агент Адам смотрит на меня голодным звериным взглядом. Может, мерещится? Мысли лихорадочно мечутся от подросткового предательства к тайному поцелую и обратно к развратному поцелую в самолете. Цепляюсь взглядом за Карину, вижу, что ей пофигу. Она здесь случайная гостья. Может, это Яр втянул ее в игру для того, чтобы затащить меня в самолет? Лайнер приземляется, спускаемся по трапу. На улице намного теплее, чем в Шереметьево. Ветер не пытается убить, а снег не падает за шиворот. Ярослав ловит меня у трапа, шепчет на ухо хрипло. «Твои губы лучшие во всем мире. Ты моя». Неужели он перепробовал многие? Мысль ненадолго застревает в сознании. Я смотрю, как удаляется темный крузак с Александровым и агентом. Стараюсь не думать о том, куда меня несет. Обстоятельства уже все решили за меня. Через 2 часа наступит Новый год. Исполнятся мои самые сумасшедшие, несбыточные мечты. Усаживаемся на пару с Кариной в роскошный седан серебристого цвета. «Монако? Серьезно? Монако!» Моему восторгу нет предела. Похоже, в этот праздник тайный Санта исполнил все мои мечты. «Ницца», — уточняет всезнающая Карина. «В Монако нет аэропорта». «Почему?» — недоумеваю я. «Нет места, чтобы его построить».